Вам придется довериться мне, но, если я все-таки попаду в беду, знайте, что я буду настолько осторожен, насколько смогу. Я думаю, что то, что произошло до сих пор, не является нормой для школы, даже для Хогвартса. В конце концов, все согласились с тем, что в данный момент они ничего не могут сделать, и Гарри спросил Зилретча: «Ты действительно можешь воссоздать систему слуг, дедушка?» Старый вампир усмехнулся: «Я могу воссоздать ее часть. Я был тем, кто создал связь с троном героев, используя истинную магию, калейдоскоп, и поэтому мне нужно было знать о командных печатях, чтобы сделать». Макири решили, что они изменят основной принцип и сделают печать символом того, кого они вызывают. Это было сложное магическое искусство, которое я не могу повторить. Тасака предоставили землю и средства вызова слуг, которые были вплетены в калейдоскоп, так что он мог дотянуться до трона героев. Айнцберны предоставили алхимию и сосуд Грааля, который нам не понадобится. Однако у Гарри все еще оставался вопрос. Война за Грааль происходит каждые 60 лет. Почему нам не нужно столько времени? Граалю нужно 60 лет, чтобы собрать прану, необходимую для того, чтобы призвать 7 слуг. Поскольку я буду помогать, то в этом нет необходимости. Тебе нужно будет только обеспечить праной своего слугу, чтобы он мог поддерживать свое существование. Мы не будем использовать ничего, кроме тебя, как катализатора, чтобы убедиться, что тот, кого ты призовешь, совместим с тобой, ответил Зилретч, прежде чем Эвриала вмешалась. Да, ты же не хочешь вызывать кого-то, с кем ты постоянно будешь спорить. Это вызвало несколько смешков в комнате, и все расслабились. Напряжение, возникшее из-за вопроса о защите, теперь рассеялось. Осталось только разобраться с брачным дерьмом, и все будет в порядке. Тем самым, слова Эвриалы вернули напряжение. Хаем, я что-то припоминаю, что был представлен еще один брачный контракт. Рипснаут сбросил сообщение в ящик, чтобы я его прочитал. Я и не подозревал, что это дело рук директора. Обычно я просто не обращаю внимания на такие вещи. Теперь, когда я вспоминаю об этом, я получил письмо от директора школы с предложением встретиться. Я отправил ответное письмо, в котором сказала, что если он не может назвать причину, то у меня просто нет на это времени, так как я довольно занятый человек. Он не ответил, поэтому я не стал ничего предпринимать, Сфина кивнула Зилретчу, а затем добавила: я тоже получила от него письмо. Он сказал, что хочет обсудить Гарри, но когда я ответила, спросив, что он сделал такого, что требует личной встречи, Дамблдор не ответил. Поскольку я вижусь с Гарри каждые выходные, я не почувствовала ничего плохого. Затем Эвриала решила задать вопрос Гарри. Итак, что за ритуал помолвки, о котором ты упоминал, и что для него нужно? Гарри вздохнул, прежде чем ответить. Когда Алистер рассказал ему об этом, он изучил все, что смог найти. Это довольно простой ритуал, не требующий ритуального круга или чего-то подобного. У него есть довольно длинное заклинание, и оба участника должны оставаться относительно неподвижными, пока это происходит. Это магически заставляет тебя выйти замуж за того, с кем ты связан. Не существует способа разорвать эту связь, и единственный способ предотвратить ее, это либо уже быть замужем, либо быть помолвленным. Что он подразумевает под помолвкой? Спросила Эвриала. Помолвку в магическом мире могут заключить только двое, обладающие магией. Макгловская свадьба не помешает заклинанию, но, как я читал, ритуал обручения действует только на двух людей, владеющих магией. Магическая помолвка требует, чтобы обе стороны носили фамильные кольца, которые есть у старых семей, Поттеры – одна из них. За разрыв помолвки необходимо заплатить 500 галлеонов семье того, кто разрывает ее. Интересно отметить, что ритуал может быть проведен только для тех, кто прожил в одном месте в течение года, сказал ей Гарри. Арквип посмотрела на Гарри с яркой улыбкой. Тогда ответ прост. Ты заключаешь помолвку, и тогда ты больше не восприимчив к ритуалу. Все смотрели с Арквип на быстро краснеющего Гарри. На лице Альтруш появилась ухмылка, и если бы кто-нибудь взглянул, то обнаружил бы в глазах Лены искорку веселья. Где-то в мультивселенной Альбус Дамблдор вдруг задумался о том, чтобы запатентовать свой блеск глаз. Когда Гарри удалось подавить смущение, он сказал: «Вообще-то это неплохая идея, но кто будет вторым? Чтобы это сработало, они должны быть женщинами и обладать магией. Я не могу попросить кого-нибудь из твоих знакомых. Даже если это будет просто иногда быть рядом, это все равно довольно личное. Ты мой лучший друг, Гарри. Я думаю, ты еще слишком молод, чтобы думать о романтике, но я не против занять это место, если ты хочешь, ухмылка Альтруш, казалось, только усилилась, когда на щеки Гарри вернулся розовый цвет. Я тоже не против, добавила к этому ошарашенная Арквит. Гарри сейчас сосредоточился на растущей улыбке на лице Зилретча. Если он знал что-нибудь о калейдоскопе, то это редко означало хорошие новости, и, скорее всего, он пожалеет, что не остановил его, когда у него была возможность. К сожалению, у Гарри не было такой возможности, так как Лен воспользовалась случаем и положила свою руку на его руку. Гарри посмотрел на нее и увидел улыбку на ее лице, когда она кивнула ему. «Ну, раз эти трое не возражают, то нам предстоит только одно», — начал Зилретч, — «соревнование». Гарри встревоженно поднял голову и подумал, что ухмылка на лице Зилретча была довольно веселой, и уже собирался попытаться остановить его план, пока он не вышел из-под контроля, но прежде чем ему это удалось, три девушки согласились. Гарри уже мог сказать, что эти каникулы будут весьма суматошными. Прошло 2 недели и канун Рождества, а этих проклятых соревнований было уже 2. Гарри удалось как можно быстрее добиться условия об отсутствии физического насилия. Он не хотел видеть последствия, которые оставил бы после себя бой Арквит и Альтруш. Первое соревнование было кулинарным. Гарри думал, что ничего плохого из этого не выйдет, но как оказалось, что он ошибался. Стоит отметить, что единственный, кто хоть немного приближался к кухне, была Лен, когда смотрела, как Гарри печет закуски, которые так любила. Она знала хотя бы основы, услышав, как Гарри объясняет, что делает, когда печет, а она при этом присутствует. Однако Арквит и Альтруш на кухне – самое настоящее бедствие. Надо отдать должное Альтруш. Она хотя бы предварительно прочитала поваренную книгу и попыталась повторить то, что там было. Однако она попыталась сделать нечто, выходящее за рамки ее возможностей, и в итоге получилось что-то, хотя и съедобное, но, вероятно, не лазанья, которую она хотела сделать. Арквит, похоже, создала новый вид, который тут же попытался ее сожрать. У него были глаза и очень острые зубы. Печенье Лен стало очевидным победителем в этом раунде, за ним последовал Альтруш. Гарри даже не был уверен, стоит ли включать в этот список нового питомца Арк, но она все равно заняла последнее место. Второе испытание было более физическим. Они играли в теннис. Они играли в теннис в нарядах, предоставленных Зилритчем. Гарри просто уставился на мастера истинной магии. Футболки и шорты были очень тесными, и это было наиболее заметно на Арквит, футболка которой сильно растянулась, настолько, что Гарри не знал, носит ли она одежду на самом деле или ее просто покрасили в эти цвета. Лен в тот раз была последней, так как ей не в силах угнаться за двумя другими. Гарри был уверен, что теннисный мяч был, по крайней мере, с примесями железа, учитывая кратеры, которые он оставлял при каждом ударе о землю. В тот раз победительницей стал Альтруш, так как ей удалось победить свою соперницу. Это означало, что Альтруш лидирует с одной победой и одним вторым местом, за ней следует Лен с победой и поражением, а на последнем месте Арквит с поражением и вторым местом. Третье состязание, очевидно, заинтересовало Вейвера, когда он и Зилретч рассматривали миры, находящиеся дальше по временной линии. То, что Вейвер проявил к этому интерес, означало, что они, вероятно, сговорились. Это подтвердилось, когда Гарри зашел в комнату Зилретча и увидел там телевизор. Там также были штуки, похожие на пластмассовые пистолеты. Он взял один из них и направил на экран телевизора. Глаз Гарри начал поддергиваться, когда изображение перекрестия следило за тем, куда был направлен пистолет. Название «Дом мертвых 2» было просто попыткой Зилретча пошутить, или же он хотел поднять настроение двум вампирам. Гарри вздохнул, это будет интересно. Когда появились остальные, Гарри уже мог видеть, как дергается глаз Альтруш. Ей было не до веселья, и Гарри мысленно пометил никогда не знакомить ее с другими франшизами, в которых фигурируют зомби, вампиры или любая другая нежить. Победителем становился тот, кто сумел пройти дальше в игре, а вторым – тот, кто не сумел, но прошел дальше последнего места. Первое начало Лен. Она была довольно хороша, так как сохраняла спокойствие и делала точные выстрелы, перезаряжаясь при любой возможности. Арквит заняла второе место и была намного более энергичной, когда стреляла, что привело к тому, что ей пришлось перезаряжаться в неподходящий момент, и она выбыла из игры раньше, чем Лен. Альтруш, напротив, казалось, направила все свое раздражение от игры прямо на саму игру. Все наблюдатели взяли себе на заметку никогда не подпускать ее к современному оружию. Она была чертовски страшна и была быстрым и метким стрелком, а с ее вампирскими рефлексами, вдобавок ко всему, ей удалось пройти игру за рекордное время. «Что ж, похоже, Альтруш выиграла это небольшое соревнование», — заявил Зилреч. «Мы можем провести ритуал до того, как ты вернешься в школу». Альтруш выглядела довольной победой, а Гарри был благодарен, что вопрос был решен, и испек много закусок для всех. В последние годы Рождество стало чем-то по-настоящему особенным для тех, кто называл Гарри семьей и другом. Все они собирались вместе в комнате Гарри и сестер Гаргон и проводили весь день вместе. Они ели завтрак, приготовленный Гарри, а затем открывали подарки. Потом смеялись, шутили и играли в игры, пока Гарри и Сфина не позвали всех на обед. Эти двое действительно начали сближаться на кухне. После обеда они отдыхали и разговаривали до самого вечера, возможно, играли в настольные игры, пока не приходило время ужина и не выпивали по кружке горячего шоколада. В ночь на Рождество они устраивали пижамную вечеринку. Завтрак в тот день был довольно шумным. В этом году Гарри приготовил традиционный японский завтрак, обычно он готовил английский, и все с удовольствием его попробовали. Разговор был разнообразным. Ако упомянула о запечатывающем символе, который она искала, а Альтруш упомянула об апостолах, которые пытались уничтожить одного из древних предков, чтобы присвоить себе его титул, и были убиты при попытке. Гарри обсуждал со Сфина свое образование, а Эвриала и Зилредж обсуждали что-то свое, так как слишком хорошо ладили друг с другом, особенно когда планировали розыгрыши. Вейвер и Арквит, похоже, увлеклись беседой о том, как быстро развиваются технологии и как магам за ними угнаться. Это было приятно, и вскоре Гарри уже левитировал посуду обратно на кухню, чтобы дождаться уборки. Его забавляла мысль о том, что министерство пытается отследить его палочку в альтернативном измерении, и он убедился, что все подарки лежат рядом с елкой, прежде чем позвать всех. Гарри получил от всех довольно интересные подарки, а также был рад получить по подарку от Гермионы и Невилла. От Сфина он получил набор книг для магловских предметов. Она не хотела, чтобы он пропустил часть своего образования, даже если изучает магию. От Эвриалы получил некоторые принадлежности для зелья и справочник, просмотрев который, он обнаружил, что она собрала все зелья для розыгрышей, какие только могла, и купила необходимые для них ингредиенты. От Вейвера – прекрасно сшитый черный бархатный плащ с его именем, вышитым на нем фиолетовым цветом. От Арквит он получил несколько томиков манги, некоторые из них его весьма позабавили, и он собрал собственную небольшую коллекцию. А Альтруш решила, что кинжал ручной работы ему понравится. А Ако подарила ему набор для вырезания рун, до этого он только рисовал или вышивал их. Больше всего Гарри интересовал подарок Зилредча, который оказался птицей, сделанной из драгоценных металлов и камней. Маршал-волшебник сказал, что она поможет ему легче поддерживать контакт с людьми из его родного мира. Гарри был очень благодарен, ведь это был его первый фамильяр, который не был разумен сам по себе, как Лен. Очевидно, он продублировал ту же магию, которую использовала почтовая сова. От Невилла он получил несколько упаковок волшебных конфет и надеялся, что тот оценит присланную им книгу по ботанике. Он заметил увлечение Невилла гербологией и надеялся, что книга о магловских растениях пойдет ему на пользу. От Гермионы он получил книгу по иностранной магии, может быть, это намек. Он послал ей книгу по клюменции, которая, как он надеялся, ей понравится. А профессору Снейпу пузырек с ядом Гаргоны, ему было интересно, найдет ли мастер зелий применение этому яду в своих зельях. Гарри также раздал подарки и ждал реакции Зилредча и Альтруш на купленные им кровяные шарики. Арквит развлекалась тем, что пыталась поймать шоколадных лягушек, которые разбегались повсюду, а Сфина получила набор книг по истории. Эвриала – материалы для розыгрышей. А Ако он подарил книгу о теории магии его родного мира, которую она сейчас пыталась осмыслить. Вейверу – портрет Рейдера, четвертый воин из Аграаль, сделанный на основе воспоминаний, которые он когда-то разделил с Гарри. Вейвер обнял его и ностальгически улыбнулся. В канун Нового года Гарри и Альтруш отправились в Гринготтс, чтобы забрать обручальные кольца и заполнить юридические документы. Гоблины довольно настороженно относились к ним обоим, особенно к Альтруш, и у Поттера сложилось впечатление, что они могли сказать, что они не совсем нормальные по чьим-то стандартам. Зилретч упоминал об этом, когда впервые посетил банк. Кольца, которые они с Эльтруш носили сейчас, были простыми серебряными с выгравированным на них гербом Поттеров. Им пришлось произнести клятвы, в которых говорилось, что пока они их носят, они будут уважать друг друга и тому подобные чувства. Это не были обязательные свадебные клятвы, пока смерть не разлучит нас, но они требовали определенного уровня обязательств. Гарри не возражал, Эльтруш была одной из его самых близких подруг, и он уважал ее независимо от этого. С другой стороны, юридическая документация была сущим мучением. Они должны были договориться о цене, если контракт будет нарушен, они установили минимальную, в 500 галлеонов, что для Поттеров было мелочью, у них должны были быть подписи двух свидетелей, которыми были Ако и Рипснаут. Они также должны были подписываться кровавым пером, что, по мнению Гарри, было крайне неприятно, а его кровь вместе с кровью Эльтруш действовала как кислота, так как начинала растворять перо, которое они использовали. Последней вещью, которая сделала бы их помолвку полной, был поцелуй. Гарри нервно сглотнул, ведь это был его первый поцелуй, и он видел, что у Эльтруш тоже порозовели щеки, несмотря на ее слова о том, что он слишком молод для романтики. Свист Ако нисколько не помог делу, и они стояли так некоторое время, пока Ако не решила схватить их обоих и столкнуть вместе. В результате оба упали, и Гарри перевернулся так, что первым ударился об пол. Эльтруш навалилась на него сверху, и их губы встретились с такой силой, что у него пошла кровь, и замерли от шока, когда почувствовали, что кольца на их пальцах изменили размер, что означало, что теперь они официально помолвлены в глазах магического мира. Они встали и оба уставились на Ако, которая выглядела совершенно невинной, а на ее лице была ухмылка, способная сравниться с ухмылкой чеширского кота. Гарри просто решил, что хочет пойти домой. Остаток каникул Гарри провел, обсуждая вызов героического духа, который он собирался провести, когда все будет готово, и кого он вызовет. Они единодушно решили, что никто из обычных героев не годится. Гарри слишком хорошо отождествлял себя с теми, кого считали монстрами, чтобы ужиться с кем-то, кто известен тем, что убивает тех самых монстров. Из оставшихся антигероев они решили, что он может призвать лансера или кастера из-за того, как он сражается. Лансеры были быстрыми, и Гарри действительно использовал скорость гораздо больше, чем силу, когда сражался, всегда стараясь попасть в сустав или болевую точку. Он также использовал алебарду чаще, чем любое другое оружие, и был весьма искусен в нескольких видах магии, так что вполне возможно, что он вызовет кастера. Вряд ли он вызовет сейбера, так как они часто были благородными рыцарями, а в бою Гарри использовал бы любое преимущество, какое только мог, равно как и райдера, так как Гарри не ездил на лошади, а райдер, как известно, обладают мощными благородными фантазмами, и, кроме глаз, у него не было никаких особых козырей. Арчеры вызывали неоднозначное мнение, они были хороши на расстоянии, и, хотя Гарри был чертовски хорош с луком, он не концентрировался на этом. Арчеры отличались тем, что были независимы, что устраивало Гарри, так как он тоже был независим. Берсерк был маловероятен, так как Гарри использовал рациональность в бою и предпочитал мастерство сырой силе. Последний класс, ассасин, был еще одним, где мнения разделились. Гарри действительно использовал клинки, покрытые ядом, и применял все возможные уловки, но даже без своей довольно уникальной внешности он был не из тех, кто скрывается на заднем плане, если только активно не пытается это сделать. Также существовала возможность того, что ритуал даст совершенно неожиданный результат, которого никто из них не предвидел, но им придется просто подождать и посмотреть. Пока происходило все это волнение, Гермиона проводила довольно обыденные каникулы со своими родственниками. Как она рассказала Невиллу и Гарри в поезде, она присутствовала на семейной встрече с многочисленными тетями, дядями, кузенами и более дальними родственниками. Она пыталась вписаться в эту компанию и одновременно думала о том, что теперь у нее есть еще один барьер, разделяющий их, магия. Как она теперь сможет общаться с остальными членами своей семьи? С родителями все было просто, так как они были прямыми родственниками и знали секрет, но остальным она говорила только то, что учится в частной школе-интернате в Шотландии, и больше ничего. Ей удалось выдать зелья за химию, трансфигурацию, за физику, а гербологию, за ботанику, но такие предметы, как чары, не могли быть сравнимы с чем-либо так просто, в отличие от астрономии, которая одинаково применима как в магдловском, так и в магическом мире. Она рассказала о факультетах и системе баллов, а также о людях, которых она встретила в школе. Тем, кто спрашивал, она рассказывала о леснике Хагриде и двух своих самых близких друзьях, Гарри и Невилле. На протяжении всего мероприятия она чувствовала себя одинокой, потому что у нее было что-то, чем она не могла поделиться, несмотря на то, как сильно хотела. Рождество Гермионы было таким же, как и все остальные, и ее родители от души посмеялись, когда увидели, что Гарри и Невилл подарили ей книги. Они сказали, что она слишком молода, чтобы быть такой предсказуемой, а ее мать добавила, что Гермиона должна заставлять мужчин думать о подарках, которые ей подойдут больше. Она посмеялась, поэтому Гермиона не знала, насколько серьезно к этому относиться. Подарком Невилла были книги по часто используемым и полезным заклинаниям. Это были те вещи, которые маги используют каждый день, но которым не учат в школе. Сюда входили заклинания для изменения размера одежды и приготовления пищи, а также для мытья посуды и прочая бытовая магия. Гарри подарил ей книгу по окклюменции, о которой она ничего не знала. Когда она прочитала ее, то не обрадовалась. То, что существует магия, с помощью которой можно читать мысли людей, ей не нравилось, но она твердо решила к январю хотя бы уметь распознавать зонт легилименции, и ее родители тоже считали это хорошей идеей. Они также спрашивали о друзьях, которых завела. Они были вполне довольны, даже если два ее лучших друга были мальчиками, и вспомнили странного мальчика с вокзала, который носил повязку на глазах. Этот мальчик так повлиял на их дочь, она стала более уверенной в себе, она больше не воспринимала книги как Евангелие, а действительно заводила друзей. Когда они пошли с дочерью в косой переулок, то опасались его, он казался каким-то другим, так как заметили плавность его движения и то, как он, казалось, наблюдал за всеми, несмотря на повязку на глазах. Сначала они думали, что его волосы крашеные, но, по словам Гермионы, это был его естественный цвет. Родители согласились с этим, когда увидели его семью и различные цвета волос и глаз. Другой мальчик, которого они видели, когда забирали ее, казался гораздо более нормальным. Он был немного пухлым, но выглядел как обычный ребенок. Судя по всему, его любимым предметом была гербология, в которой он был просто вундеркиндом. Оба они были сиротами. У одного умерли родители, и он стал чем-то вроде знаменитости, а его жизнь была описана в бесчисленных книгах, которые оказались ложью, а другой жил с бабушкой, и они не знали, что случилось с его родителями. По всей видимости, 10 лет назад была война, и считалось, что именно из-за этого было так много сирот. Еще одну подругу Гермионы тоже воспитывала тетя. Если Гермиона найдет друзей в этом волшебном мире, то они поддержат ее, даже если эти друзья будут странными. Это было совсем не то, что было в начальной школе, и они подумали, смогут ли дети приезжать сюда летом. Они знали, что один из мальчиков живет в поместье со своей бабушкой, а другой, где-то в Лондоне, но существовали магические способы перемещения на огромные расстояния. У них были такие вещи, как каминная сеть, порт-ключи для передвижения и нечто, называемое ночным рыцарем. Наверное, Гермионе было бы полезно иметь друзей, которых она могла бы навещать. Они решили спросить этих двоих об этом. В Хогвартсе Уизли встречали Рождество вдали от дома. Их мать и отец уехали в Румынию навестить своего второго по старшинству ребенка, Чарли, оставив дочь Джинни с Лавгудами. Близнецы были наказаны за то, что наколдовали снежки, которые попали в тюрбан профессора Квирилла, но в целом они не возражали против пребывания в замке. Перси, третий брат, был самым старшим Уизли в Хогвартсе и был любителем следовать правилам. Он проводил свое время, пытаясь поддерживать порядок среди оставшихся гриффиндорцев. Рональду Уизли в этом году было не очень весело. Его соседями по комнате были Дин Томас, маглорожденный, Симус Финниган, полукровка из Ирландии, и Невилл Лонгботтом, чистокровный. У него не было ничего общего с Дином, и он даже не пытался узнать что-либо о мире маглов. Зачем изучать магловские вещи, если с помощью магии можно сделать то же самое гораздо проще, вот как он думал. Рон пытался найти общий язык с Симусом и вроде как нашел, но Рон слишком любил играть в шахматы, чтобы Симусу это нравилось, а ирландец проводил время с Дином, но изредка общался с ним. Рон не хотел иметь ничего общего с Невиллом, так как тот подружился с Гарри Поттером, которого Уизли ненавидел. У Гарри Поттера было все – деньги, слава, он хорошо владел магией, и, если быть честным, Рон просто завидовал. Он был Уизли, а все Уизли в последних 5 поколениях учились в Гриффиндоре. Ожидалось, что Поттер тоже будет учиться в Гриффиндоре, как же иначе. Он был мальчиком, который выжил, и все знают, что Гриффиндор – факультет для всех героев. Дамблдор тоже был выпускником Гриффиндора. Как Уизли в Гриффиндоре, он должен был быть в самом выгодном положении, чтобы стать лучшим другом мальчика, который выжил. Как его друг он, очевидно, получил бы долю славы, а слава означала деньги и влияние. Он и сам мог бы стать знаменитым. Проблема заключалась в том, что Гарри Поттер не был гриффиндорцем. Когда сам Дамблдор сказал Рону, что тот должен подружиться с Гарри Поттером в поезде в Хогвартс и что он сможет помочь мальчику выбрать правильный путь, Рон понял, что не ошибется, только кто-то темный мог отказаться стать его другом, а было общеизвестно, что Уизли все светлые. Ему сказали искать кого-то с длинными волосами фиолетового цвета, носящим повязку на глазах и имеющим при себе черную кошку, да смешного просто. Он притворился, что просто хотел посидеть с ним в купе, когда обнаружил Гарри с Лонгботтомом и девушкой, но тот отказался, и даже намекнул, что Дамблдор какой-то сталкер. Это действительно было неправильно, директор, очевидно, знал, что мальчик, который выжил, погрузился во тьму, и доверил ему, Рональду Биллиусу Уизли, вернуть его к свету. Но это не сработает, поэтому будет лучше, если он даст всем понять, насколько темным был Гарри Поттер. В первом семестре школы он пытался рассказать всем, как мальчик, который выжил, превратился в темного, но никто ему не поверил. Не помогло и то, что его распределили в Хаффлпафф. Наверное, он подкупил шляпу или что-то в этом роде, чтобы его не отправили в Слизерин, куда и попадают все темные. Поттер подружился с маглорожденной девчонкой из его факультета, и это было недопустимо. Гриффиндорка не должна связываться с темными, это было уделом слизеринцев и нескольких ривенклавцев, которым удалось избежать факультета. Гриффиндорцы должны быть пристанищем для света, а хаффлпаффцы всегда оказывались на стороне добра. Он видел дуэль Поттера с Малфоем и, хотя он был рад, что тот получил взбучку, но видел, как Поттер использовал явно темную магию. Заклинание для вызова волшебных шаров, которые тот наколдовал, никак не могло быть найдено в обычной книге. А это, по принципу исключения, означало, что это была темная магия. Поттер, вероятно, использовал какой-то темный ритуал, чтобы сделать это, а черный шар, который он использовал в конце, доказывал это. После этого он еще больше старался заставить всех понять, что Поттер пытается привлечь их на свою сторону. Он начал говорить об этом в коридорах, когда они проходили мимо друг друга, но это не вызвало никакой реакции. Он начал пытаться опозорить его и бросил в него навозную бомбу, которая должна была показать темному ублюдку, что ему здесь не рады. Но все пошло не по плану. Его волосы зашевелились сами собой, и он отправил навозную бомбу обратно в него. Но это было не самое плохо. Она попала ему в открытый рот, а Фред и Джордж ничем не помогли. Он не знал, как ему добраться до Поттера, пока не вспомнил, какими ненормальными были люди на платформе, те, с кем пришел Поттер. Вечером после этого, когда он был один, и возвращался в гостиную Гриффиндора и увидел синеволосую девушку в черном платье, идущую по коридору навстречу ему. Он был в замешательстве и ждал, пока она подойдет ближе, но ничего не предпринимал, пока она не оказалась прямо перед ним и не подняла голову. Он запаниковал при виде ее красных глаз и едва заметил удар по затылку, от которого потерял сознание. На следующее утро Рональд проснулся без одежды, подвешенный на цепях к потолку большого зала. Он был весь в синяках и чувствовал себя плохо, после чего узнал о словах на спине, когда мадам Помфри заставила его принять душ, чтобы смыть их. Он пролежал до следующего утра и не смог заснуть. Его последняя встреча с Поттером была более болезненной, чем что-либо другое. В детстве он никогда не получал никаких травм, все опасное убиралось магией, да и вообще не было ничего такого, а что можно было бы пораниться. Когда Поттер ударил его тем проклятием, когда Уизли пытался направить Грейнджер на путь истины, то думал, что умрет. Кровь текла по его лицу и попадала в глаза, и это была первая настоящая боль, которую он когда-либо испытывал. Когда он оказался в больничном крыле с зажившей раной, то думал, что магия исцелит его, но, взглянув в зеркало, увидел едва заметную белую полосу, которая шла от левого глаза к правой щеке и пересекала нос. После этого он решил, что будет лучше не нападать на него напрямую, если только у него не будет поддержки или рядом не окажется профессор, чтобы не дать темному уроду зайти еще дальше и убить его. Каникулы прошли не очень продуктивно, но ему было все равно, лишь бы продолжать есть хогвартскую еду и время от времени уговаривать Симуса сыграть партию в шахматы. Однако он бы предпочел, чтобы Гарри Поттер не возвращался, когда закончатся зимние каникулы. Когда каникулы прошли, всем пора было возвращаться в Хогвартс. Гермиона была уверена, что сможет определить зонды Легилименции, даже если она не могла ничего сделать, чтобы остановить их. Гарри обнаружил, что его перчатки без пальцев только прикрывают обручальное кольцо на пальце, а новые отметины на руке скрыты его браслетами. Альбус Дамблдор решил, что ему действительно нужно узнать больше о мистере Поттере и на этот раз сделать это более тонко. Никто из первых двух не подозревал, что в Хогвартсе есть еще что-то, чего им следует опасаться, но не стоит забывать лорда Волдеморта. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitzboek.net/riadfitz11688158158 и драч, его работа. https://fitzboek.net/riadfitz12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 14. Назад к зеркалу и в лес. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри посмотрел на то, что лежало на полу в его комнате. С тех пор, как он добавил эффект защиты от домовых эльфов к своим ограничивающим полям, защищающих его комнату, эльфы стали передавать ему выстиранную одежду по утрам перед утренней тренировкой. Он был, пожалуй, единственным человеком в замке, который видел столько эльфов в день. Сверток лежал в нескольких шагах от двери, вероятно, его бросили тут, поскольку никто не мог войти без его разрешения. Что бы это ни было, оно было завернуто в коричневую бумагу и перевязано синей лентой. К нему была прикреплена какая-то записка. Гарри осторожно подошел, готовясь использовать структурный анализ на случай, если это ловушка или что-то в этом роде. Казалось, тут не было ничего злонамеренного. О, тут, конечно, были чары принуждения, но их можно было легко проигнорировать. Были и следящие чары, но внимание Гарри привлек предмет внутри. Всякий раз, когда он пытался проанализировать его, казалось, что-то мешает, как будто самого предмета там и не было. Гарри осторожно открыл сверток, и на пол перед ним упала серебристая мантия. Она мерцала, и на нее трудно было даже смотреть. Казалось, если не концентрироваться, то про нее было легко забыть. Гарри попытался проанализировать предмет еще раз, и вроде все было в порядке. Он надел его, и не почувствовал никакой разницы, но, когда посмотрел вниз, чтобы увидеть, как выглядит, у него чуть не случился сердечный приступ. Его ног не было, или, точнее, они стали невидимыми. Это было невероятно и, конечно, объясняло ощущение, это была мантия-невидимка. Они были очень редкими, и поэтому Гарри задался вопросом, кто мог ему его прислать. Кроме того, они должны были портиться со временем, а этой было не меньше 1000 лет, если не больше. Обратив внимание на записку, прикрепленную к свертку, он проанализировал ее. На ней не было ничего, кроме чернил и пергамента. Перевернув его, Гарри увидел плавный, красивый почерк, который гласил: «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества». Имя не было указано, но Гарри догадывался, что это был Дамблдор. Единственные люди, знавшие его родителей, о которых ему было известно, состояли исключительно из преподавателей, и почерк большинства из них он бы узнал. Почерк Хагрида был похож на каракули, чтобы дарить такое анонимно. Чары внушения и слежения также соответствовали тому, что Гарри привык ожидать от директора. Гарри перепроверил чары внушения, они предписывали идти в определенное место, и решил, что лучше быть в курсе того, что хочет от него старый козел, чем идти вслепую. Сегодня вечером он последует этому внушению и посмотрит, к чему все приведет. Распаковав привезенные с собой вещи, в основном одежду, Гарри отправился в путь. Он все еще думал о мантии и о том, какие возможности могут быть при его использовании. Были чары, которые он мог наложить на себя, чтобы люди не обращали внимания на порывы ветра и следы от шагов, а также другие незначительные вещи. Были чары, заглушающие звук, которые он мог использовать, чтобы его шаги не услышали. Были даже чары, заглушающие запахи, которые он мог использовать, чтобы животные, такие как кошка миссис Норрис, не могли учуять его, и это все, что касалось зрения, звука и запаха. Из двух других чувств оставалось только осязание, и, если ему удастся сделать что-то и с этим, он будет похож на героического слугу. Проблема заключалась в том, чтобы найти заклинание, если таковое существовало, чтобы сделать его неосязаемым. Гарри сомневался, что оно есть, иначе его можно было бы использовать для борьбы с непростительными проклятиями, а чисто магического способа остановить их не существовало. Когда Гарри дошел до большого зала, он увидел Невилла и Гермиону, которые ждали его. Гарри улыбнулся. Эти двое, после инцидента с троллем, обедали только рядом с ним, и Гарри был им очень благодарен за это, ведь некоторые из учеников продолжали обсуждать его суперкрутые магические способности и не стеснялись ничего, лишь бы добиться ответов. И даже просили дать им уроки, а самые настойчивые прямо требовали этого, утверждая, что магией нужно делиться, а не присваивать себе. С первыми было легко справиться, промолчав, они в конце концов перестали его доставать, когда их внимание привлекло что-то новое. Со второй группой было труднее, но если он садился на конец скамьи, рядом с Гермионой и Невиллом напротив, то у них было меньше пространства, чтобы добраться до него во время еды. Он даже, и теперь Гарри, уроков и никто из приставал пока, не смог найти, где он прячется. Именно третья группа оказалась самой надоедливой. Некоторые дошли до того, что не отставали от него даже во время еды и преследовали в коридорах, в результате чего мадам Помфри стала довольно ловко определять признаки Гандра. Это пугало, особенно когда шестикурсница Ривенкла обещала ему своего первенца, а он не мог понять, серьезно она говорит или нет. Гарри, по-прежнему, анализировал все, что он ел и пил, в результате чего, теперь он мог рассказать о том, что он ест, гораздо больше, чем это было необходимо. Его восприятие пищи дошло до того, что он знал, сколько калорий она содержит, в каких условиях жило животное и растение, сколько ему было лет, когда его зарезали, собрали урожай, а также мог сказать, в какой пропорции она состоит из белка, крахмала, сахара и т.д. Он не знал, хорошо это или нет. Тем не менее, никто пока не пытался накачать его ни зельями, ни магловскими химикатами, так что Гарри считал себя в безопасности. Он сидел в конце стола, ближе всего к вестибюлю. Справа от него на этот раз сидел Невилл, а напротив – Гермиона. Поскольку это был первый вечер после возвращения, большинство его преследователей общались со своими друзьями, и Гарри получил небольшую передышку. Разговор начала Гермиона. «Спасибо за книги, они были очень интересными», – она повернулась, чтобы посмотреть на Гарри. «Я также практиковалась в упражнениях из той книги, которую ты мне прислал, и мне кажется, что теперь я могу обнаруживать зонды Легилименции, но ничего с ними не делать. Ты можешь помочь с этим?» Гарри поднял глаза от своего пирога с почками. «Я никогда раньше не практиковал Легилименцию, так что не знаю, насколько хорош в этом, но я помогу тебе в любом случае. Я научился Акклюменции совершенно случайно, и изучал другую ментальную дисциплину, прежде чем узнал о ней, и мне удалось сформировать мысленный ландшафт чуть меньше, чем за месяц». «Ты изучаешь Акклюменцию?» – спросил Невилл. «Я никогда не был хорош в этом, и думал, что оно поможет мне лучше запоминать вещи, но так ничего и не добился». Гарри улыбнулся Невиллу. «Твоя проблема была не в концентрации, а в нервах. Начальные стадии Акклюменции требуют от тебя спокойствия, чтобы собраться и сосредоточиться. Я не думаю, что сейчас у тебя будут такие же проблемы, как раньше, ты стал более уверенным». Невилл в ответ улыбнулся. «Спасибо, я никогда раньше не был так уверен в себе. Никто не ожидал от меня хороших результатов, потому что я всегда был неуклюжим. У меня даже не было детских выбросов, а поскольку мои родители были очень талантливы, особенно отец, это не способствовало появлению уверенности. Случайная магия проявляется в ситуациях сильного стресса или других эмоций. Из того, что ты сказал, единственное, что действительно виновато, это нервы. Возможно, твоя магия даже подействовала на это и сделала тебя более неуклюжим, чем следовало бы. После того, как я покинул своих родственников, у меня тоже редко проявлялась случайная магия», – проговорил Гарри, а затем посмотрел на Гермиону. «А у тебя?» – Гермиона слегка покраснела, но ответила: «Обычно я вызывала книги с высоких полок. Я была очень одинока и хотела иметь друзей, но все считали меня заучкой. И теперь, когда я думаю об этом, я вспоминаю, как детские книги читали себя сами. Возможно, это тоже было детским выбросом». Все трое улыбнулись друг другу, прежде чем Гермиона спросила: «А что насчет тебя, Гарри? Не хочешь привести нам пример своей случайной магии?» Гарри на мгновение задумался. «Да, я помню один случай. Там, где я вырос, некоторым людям не очень сильно нравилось, когда дети им мешают. Один из них был особенно неприятным. Он постоянно говорил ехидные и гадкие вещи обо мне, и однажды я так разозлился, что просто захотел, чтобы он как-нибудь опозорился. Как только я это подумал, его волосы стали синими. Это произошло на важной встрече, так что это очень плохо сказалось на его имидже. Дело в том», — Гарри понизил голос, — «что они так и остались такими. Даже когда он пытался их покрасить, синий цвет проступал сквозь, а когда он их сбривал, они и отрастали снова. Я все еще думаю, что они и остались синими. Айнцберны больше не посылают его в часовую башню в качестве своего представителя, и, честно говоря, я рад, что больше не увижу его». Тут они втроем разразились приглушенным смехом, который заставил некоторых студентов, сидевших неподалеку, посмотреть на них, а затем вернуться к еде. Гарри был рад, что встретил этих двоих. Гермиона немного напоминала ему Уивера. Они оба верили в свои собственные способности, а не в семейное наследие, и постоянно думали, что спросить. То, что они оба были немного асоциальными, было вишенкой на торте. А вот Невилл был совершенно другим, нервным, неуверенным в себе, но уже начал меняться. Его личность была совершенно не похожа ни на кого из тех, с кем он сталкивался раньше. Ближайшим аналогом была Арквит с ее вечным весельем, но все же она была другой. Невилл был очень добрым и мог легко найти общий язык с кем угодно теперь, а также упрямым, если дело касалось его друзей. Гарри был тронут тем, что Невилл считал его и Гермиону своими друзьями. Позже вечером, после того как гостиная Хаффлпаффа опустела, Гарри накинул на плечи мантию-невидимку и вышел из нее. Часть своего внимания он уделял чарам внушения и тому, куда они его вели, запоминая маршрут, по которому он шел. Внушение привело его в библиотеку, и Гарри начал сомневаться, хочет ли Дамблдор, чтобы он прочитал какую-то конкретную книгу, пока внушение не провело его дальше. Примерно через 5 минут, в пустынной, казалось бы, неиспользуемой части замка, внушение заставило его остановиться и открыть дверь рядом с собой. Он ненадолго остановился на дверном проеме, ровно настолько, чтобы приложить руку к стене и использовать структурный анализ комнаты в целом. Как и ожидалось, Дамблдор находился в углу под каким-то скрывающим заклинанием. Остальная часть комнаты была такая же, как любая другая в замке, за исключением того, что находилось в центре. Зеркало с третьего этажа теперь было здесь. Гарри осторожно подошел к нему и еще раз проверил, действуют ли на него его чары. Так оно и было, а это означало, что камень по-прежнему запечатан внутри. Он решил подыграть директору и, усилив окклюменцию и отбросив воспоминания о своей семье, подошел к зеркалу. На него смотрели те, о ком он заботился. Хотя он знал, что все это не по-настоящему, но не мог не улыбнуться. Он не понимал, что так зациклился на этом, пока не почувствовал, что Лен потерлась о его ноги, чтобы привлечь его внимание. Гарри вздохнул и подошел, чтобы сесть рядом с тем местом, где спрятался директор, а затем дал Лен залезть на него, поскольку она была в своей кошачьей форме. «Знаете, директор, если вы хотели, чтобы я это увидел, то есть и другие методы, не связанные с чарами внушения», — только тишина встретила комментарий Гарри. «Вы можете снять заклинание, я знаю, что вы там». После того, как он это сказал, Дамблдор снял чары невидимости, которые, как он думал, полностью скрыли его от Поттера. «Ты знаешь, что это за зеркало, мой мальчик?» — спросил он, а Гарри просто фыркнул. «Надпись вверху как бы дает подсказку. Вы хотели узнать, что я вижу, или у этой маленькой шарады была какая-то другая цель?» Гарри было не до веселья, ему действительно не нравилась эта штука, и его тон это ясно показал. «Нет, Гарри, я сделал это не для того, чтобы узнать что-то настолько личное», — Дамблдор вздохнул. «И мне снова не по себе из-за тебя. Есть ли что-нибудь, о чем мы можем договориться? Возможно, если бы вы поговорили со мной, а не пытались меня контролировать, вы могли бы это узнать», — ответил Гарри. «Возможно, ты прав. Я обнаружил, что в старости совершаю все больше и больше ошибок. Может, поговорим об этом сейчас?» Гарри приподнял бровь, прежде чем ответить. «Конечно, давайте поговорим. Вы можете сказать мне, почему вы запечатали завещание моих родителей?» Дамблдор, казалось, постарел не по годам. «Ты только что победил Волдеморта, а многие его последователи все еще ходят на свободе. Без завещания любой может запросить твое местоположение, но с запечатанным завещанием кровный родственник имеет больше всех прав. Я не хотел, чтобы ты попал в семью пожирателей смерти, и в результате был бы найден твой труп». Гарри на мгновение задумался и решил, что это вполне разумно. «Вы ответили на мой первый вопрос, теперь можете задать свой. Можешь рассказать, как покинул дом твоих тети и дяди? Они не помнят, чтобы ты пытался убежать». Гарри решил быть осторожным в формулировке следующего вопроса. «Это произошло в результате случайности. Я оказался очень далеко, и когда кое-кто обратился к гоблинам из Гринготтса, они законно стали моей новой семьей. Мой вопрос: почему вы пытались заставить Уизила подружиться со мной в поезде?» Такая формулировка заставила бы его думать, что это следствие случайного выброса, а не случайный результат применения магии. «Уизли – хорошая семья. Они известны как верные и настоящие друзья. Я думал, что стабильная дружба поможет тебе, но, похоже, Рональд Уизли был плохим выбором». Дамблдор на мгновение задумался. «Могу спросить о природе магии, которую ты использовал против Дракомалфоя и тролля?» Гарри задумался и решил сказать правду, но при этом ничего не выдать. «У меня есть склонность к магии определенной природы. Именно поэтому она проявилась в виде этих сфер. Я уменьшил их силу, чтобы они не убивали, но все равно причиняли боль. После этого я бы оставил все как есть, но Хорек, похоже, ничего не понял. Я использовал Гандр, чтобы проучить его и закончить дуэль. То, что я сделал против тролля, было еще одним из моих навыков, с той разницей, что то, что я использовал против тролля, потребовало годы, чтобы добиться ощутимого результата, в то время как то, что я сделал против Хорька, было довольно легко». Следующий вопрос. «Как вы определяете свет и тьму?» Дамблдор на мгновение опешил от такого вопроса и взял паузу, чтобы ответить. «Темная магия по своей природе вредна, в то время как светлая не способна причинить вред. Большинство магии не имеет соответствия, по крайней мере, я так считаю. Могу я задать тот же вопрос, как ты определяешь светлое и темное?» Ответ Гарри был мгновенным. «Я не знаю», — на растерянный взгляд Дамблдора он пояснил. «Для меня магия – это магия. Свет и тьма – это просто ярлыки, которые навешивают на нее другие, однако я разделяю добро и зло. Я считаю неправильным пытки, принесение в жертву невинных или причинение ненужного вреда». Повторю свой тогдашний вопрос. «Почему вы не наказали Хорька за использование смертельного темного проклятия во время нашей дуэли?» «Во время вашей дуэли я был слишком поражен тем, что он действительно использовал его, и еще больше тем, как ты защитился, чтобы что-то предпринять. После дуэли я подумал, что проклятие, которое ты использовал, а также унижение от того, что его избили, преподаст ему урок. Если бы я привлек его к ответственности, это бы только ухудшило ситуацию, и эмоции, скорее всего, разгорелись бы и усугубились. Итак, какое место занимает убийство в твоей шкале?» Дамблдор действительно был прав, Малфой бы просто так это не оставил, и если бы директор так поступил, то его отец мог бы предпринять что-то против школы или самого директора. Анонимная наводка Гарри уладила эту проблему. «Убийство – это неправильно. Я определяю убийство как хладнокровное и неспровоцированное убийство. Самозащита – это другое. Если кто-то атакует меня без желания непоправимо навредить, я отвечу тем же, чтобы побыстрее вывести его из конфликта. Если же кто-то пытается меня убить, то я выведу его из боя навсегда. Есть еще несколько вещей, которые, по моему мнению, заслуживают смерти. Это изнасилование и жестокое обращение с детьми, а также захват заложников. Если есть выбор, убить их или риск смерти невиновного, я убью их, и моя совесть останется чистой». «Теперь, если вы ответите, можете ли вы сказать, почему вы пытались связать меня брачным контрактом?» «Я узнал об этом». Дамблдор был не в восторге от этих слов, но спросит об этом позже. «Я пытался удержать тебя от того, чтобы ты не пошел по тому же пути, что и Волдеморт. Он был замкнут, как ты, но при этом поддерживал хорошие отношения со студентами из всех факультетов, так же, как и ты. Я боялся, что ты пойдешь по пути темных искусств, как он, поэтому я думал, что немного любви в твоей жизни уравновесит это. Неужели это было так неправильно? Мой вопрос к тебе. Почему ты настаиваешь на убийстве, когда все грехи можно искупить? Это было неправильно? Да, черт возьми, было неправильно. Что бы случилось, если бы я возненавидел ту, с которой вы заставили бы меня связать свою судьбу? Возможно, она бы и любила бы меня, хотя скорее, была бы очарована. А я, полюбил бы навязанную. Вы бы смогли полюбить, оказавшись в такой ситуации. Меня любит дома, у меня есть семья и несколько друзей. Правда, я самый младший из них, но я все равно такой же друг для них, как и они для меня. А теперь мой последний вопрос. Не могли бы вы объяснить мне шумиху в прессе по поводу мальчика, который выжил? Гарри был раздражен тем, что старик считал, что простой брачный контракт перерастет в любовь. Дамблдор выглядел немного пристыженным, он даже не подумал о том, что Гарри отверг бы Джинни Уизли. «Я могу только принести свои извинения, Гарри, боюсь, я не предполагал, что так случится. Что касается истории с мальчиком, который выжил в СМИ, то она снова связана с твоей победой над Волдемортом. Это было в конце довольно мрачного времени, полного угнетения и страха. Он был на пике своего могущества и был готов полностью захватить всю Британию, когда родился ты. Как и почти всегда, довольно быстро стало бы известно о твоем рождении, и поэтому твое существование не было бы секретом. Ты должен помнить, что, за исключением семьи Уизли, дети – редкость в магических семьях, особенно в чистокровных, и поэтому они очень ценны. Это необычно, когда семья не объявляет о рождении своего ребенка, и только поэтому ты уже был бы известен. А твоя победа над Волдемортом была как маяк света для всего мира, и ты стал символом героизма. Однажды я подслушал, как профессор МакГонагалл говорил о тебе в очках, и вскоре это стало частью твоего образа. Слухи распространились, и нет никого, кто был бы достаточно близок к тебе, чтобы остановить это. Возможно, пройдет меньше года, пока все узнают о твоей изменившейся внешности. Поскольку ты задал свой последний вопрос, я задам свой. Мое любопытство вызвало повязка на глазах, которую ты носишь, не мог бы ты объяснить? Гарри наклонил голову на одну сторону. Это из соображений безопасности, это все, что он сказал. Дамблдор моргнул. Твоей безопасности? С любопытством спросил он, но Гарри покачал головой. Других, ответил он. Спокойной ночи, директор. Думаю, я пойду спать, но зайду в кухню, чтобы выпить кружку шоколада. Вы ведь позволите это? Дамблдор рассеянно кивнул, когда Гарри накинул мантию на плечи и вышел из комнаты. Оба они думали о двух разных вещах. Первая заключалась в том, что разговор, который они только что провели, был, вероятно, самым цивилизованным из всех, что у них были. А вторая – это совершенно одинаковые мысли. Возможно, он не такой уж и потерянный человек, в конце концов. На следующее утро Гарри вышел на улицу, чтобы сразиться с манекенами, которые Флитвик зачаровал для него. Они были великолепны, и Гарри был доволен. Он мог сражаться с ними один на один, когда их сложность была на восьмом уровне, но если сталкивался с двумя, то он должен опустить на шестой. Он попробовал справиться с тремя сразу и обнаружил, что испытывает огромные трудности на уровне выше четвертого. Он был мокрым от пота, но бодрым, ему нравилось проводить утро подобным образом. Гарри заметил небольшое улучшение в рукопашном бою во время спарринга с манекенами и посчитал это успехом. Флитвик попросил разрешения тренировки и тоже остался доволен результатами. Он сказал, что это самый необычный способ использования оживляющих чар, который он когда-либо видел, так как большинство волшебников используют в бою только заклинания. Возвращаясь в замок с уменьшенными манекенами в кармане, Гарри вспоминал вчерашний разговор с директором. Ему было интересно, изменит ли Дамблдор когда-нибудь свои взгляды или они уже давно закостенели. В чем-то он мог согласиться с директором, но даже в этом случае, тот, похоже, многое упустил из своих объяснений, что сделал и Гарри. Он думал об этом, пока шел в большой зал. Схватив миску с хлопьями и рассеянно проанализировав ее, как всегда, Гарри замер. В еду что-то добавили. Он снова проверил и попытался определить, что это было, прежде чем издал смешок. Отвлекшись на что-то другое, он забыл, зачем вчера вечером ходил на кухню, и сказал Дамблдору, что пошел за горячим шоколадом, и так оно и было, но именно сам разговор с эльфами и был настоящей целью визита. Кто бы мог подумать, что домовым эльфам нравятся розыгрыши, Гарри невольно задумался, не пожалеет он об этом позже. В конце концов, он и сам ценил хорошие розыгрыши, возможно, это результат того, что он вырос в окружении Эвриала и Зилретча. Он огляделся по сторонам, наблюдая, как все больше людей спускаются к завтраку, и увидел, как одни едят то, что подавалось изначально, например, бекон, яйца и тосты, а другие выбирают то, что появилось после того, как Гарри подружился с домовыми эльфами и они обменялись рецептами. В Хогвартсе теперь подавали гораздо более разнообразную пищу, и некоторые иностранные студенты, похоже, были весьма довольны этим. Гарри заметил, как слизеринцу, Близу Забини очень понравилась паста и другие итальянские блюда, а Сули из Равенкла ела японскую еду, которую теперь подавали на стол. Уизил по-прежнему жрал традиционную английскую еду, а Хорек ел преимущественно французские блюда. Гарри полагал, что это потому, что французы стараются, чтобы все выглядело изысканно и элегантно. Никто из них не знал о том, что сделали Гарри или эльфы, и не узнает до обеда, когда это начнет действовать. Это был понедельник, а значит, первым уроком в этот день была теория магии. Теория магии была предметом, который изучался только на первом курсе и давал студентам представление об основных магических законах, применимых ко всем заклинаниям. В последующие годы различные предметы расширяли или дополняли ее в соответствии с учебным планом. Они обсуждали природу того, как заклинания взаимодействуют с предметами, на которые они непосредственно наложены, в качестве примера приводились чары левитации. Это заклинание прикладывает силу равномерно к объекту, на который наложено, и это можно было продемонстрировать на примере левитации мешка с фасолью. Мешок с фасолью сохранял ту форму, в которой он был до наложения чар левитации, и только когда его отпускали, он деформировался относительно поверхности или другого предмета. В тот день вторым уроком для Гарри была теория трансфигурации. МакГонагалл перестала смотреть на него, как ястреб, но, похоже, ей по-прежнему было не по себе. Урок был посвящен различиям в использовании трансфигурации на все более сложных формах. Превратить деревянный брусок в птицу – это, конечно, хорошо, но если заклинатель мог одним заклинанием изменить размер, окраску, поведение и темперамент птицы, это было признаком мастерства. Гарри вспомнил, как они изучали заклинание Авифорс, которое превращало неодушевленные предметы в птиц, и, соединив его с заклинанием Аппугна, которое заставляло вещи нападать на цель, Гарри подумал, что это было бы хорошей стратегией в бою. Можно было бы взрывать предметы и превращать осколки в птиц всевозможных размеров, в то время как заклинатель использовал бы этот отвлекающий маневр, чтобы атаковать. Гарри обдумывал идею о том, чтобы атаковать противника меньшим количеством крупных птиц или большим количеством мелких, но решил, что последний вариант лучше, так как представляет собой чуть меньшие цели и, если направить заклинание в глаза или мягкую плоть, больше шансов попасть в противника и нанести ему повреждения. МакГонагалл не слишком обрадовалась, когда он спросил, может ли заклинание включать в себя превращение когтей трансфигурированной птицы в металл, но ответила положительно. В тот день за обедом Гермиона и Невилл застали смеющегося Гарри за столом Хаффлпаффа. Это было очень необычно и, по правде говоря, довольно тревожно. Он сидел и поглаживал кошку, которая никогда не покидала его, а его клыки были видны довольно отчетливо. Они гадали, не сорвался ли их загадочный друг. Невилл решил, что лучше не спрашивать, но жгучее любопытство Гермионы просто необходимо было утолить. «Гарри, я думаю, что скажу за нас обоих, когда говорю, что ты нас пугаешь. Этот безумный смех не является нормальным. Может быть, ты хочешь нам что-то сказать?» Медленно проговорила она, но продолжающийся смех Гарри не мог успокоить ее растущее беспокойство. Гарри перестал смеяться на некоторое время, чтобы сказать: «Если вы посмотрите на всех, когда наступит половина первого, то поймете меня. Я сказал, что сделаю это, и я, черт возьми, сделал это». Затем он продолжил смеяться. Гермиона взглянула на часы. Было 12:23, так что ждать оставалось 7 минут. Взглянув на Невилла, она сказала ему об этом, после чего решила, что ей следует использовать это время, чтобы поесть, пока Гарри не задумал что-то новое. Гермиона вскоре поняла, что сделал Гарри, так как ее насторожили крики, доносившиеся со стола Ривенкла, и вскоре этот шум эхом разнесся по всему залу, когда наконец-то стало понятно. У всех были красные глаза. Гермиона вспомнила первую поездку на поезде в Хогвартс и то, что сделал Гарри. Она пришла к выводу, что больше никогда не будет отмахиваться от его слов, считая, что ничего не случится. Ей также было интересно, продлится ли это неделю или меньше. Она обратилась к Гарри. «У тебя тоже покраснели глаза?» Поскольку на его глазах была повязка, никто не смог бы этого определить. «Мои глаза уже были красными, я, правда, сделал это и с собой, но сомневаюсь, что это действительно подействовало. Мои глаза довольно уникальны, и, возможно, они не способны меняться с самого начала, наслаждаясь хаосом вокруг себя, когда все студенты поняли, что у них тоже красные глаза», — ответил он. Гарри бросил взгляд на стол персонала и увидел, что большинство из них неодобрительно смотрит на близнецов Уизли. МакГонагалл даже воскликнула: «Может, вы двое уже прекратите это, пока я не приняла более серьезные меры, чем снятие баллов?» Двое посмотрели друг на друга, прежде чем ответить. «Это были не мы», — сказал один. «Но это чертовски хороший розыгрыш, хотя и зацепил всех», — продолжил второй. «Мы обязательно будем искать возможность превзойти это и поквитаться с автором нашим следующим большим розыгрышем», — закончили они вместе. Как кто-то может разговаривать так, как эти двое, было для Гарри загадкой, которую он даже не собирался пытаться разгадать. Он был просто рад, что может отличить их друг от друга по небольшой разнице в магической подписи. Оглянувшись на стол для персонала, Гарри заметил, что один из учителей сразу же посмотрел не на близнецов Уизли, а на него. Школьные слухи, ходившие по замку, шептали, что мастер зелий Северус Снейп – вампир. Гарри думал, что это как из-за его черных волос и бледного цвета лица, так и из-за его трюка с мантией, а также то, что большую часть времени он проводит в подземельях, не помогало, но с красными глазами и в черной мантии он определенно выглядел как карикатура на вампира. Гарри смотрел прямо на него, и только едва заметный наклон кубка в его руках предупредил Гарри о том, что кто-то знает, кто на самом деле это сделал, и, несомненно, он спросит, почему, когда продолжится его проект в этот вечер. После дневного урока по чарам Гарри направился в подземелье, в кабинет, примыкающий к тому, в котором проходили уроки зелий. Он вошел и увидел, что его стеклянные флаконы уже расставлены и сверкают чистотой. Это было нормально, поскольку домовые эльфы узнали и настояли на том, чтобы все убирать и расставлять, но что было ненормально, так это мастер зелий, который стоял рядом с ними и смотрел на Гарри с пустым выражением лица. Он произнес только одно слово. «Зачем?» Оно было произнесено без малейшей интонации, без обвинения или каких-либо других эмоций. «В моей семье и среди моих друзей есть три человека с красными глазами. Они вампиры, а волшебный мир считает людей с таким цветом глаз злыми. Это вызвало немалый переполох на станции. Результаты продержатся по крайней мере неделю, а скорее две или три. Они будут сопротивляться чарам изменения цвета, и я добавил в зелье блокиратор, который сделает противоядия неэффективными. Я хочу, чтобы это показало, что просто красные глаза не означают, что вы какой-то темный монстр или злой волшебник, и что красный – это просто цвет, как и любой другой. Вот почему я это сделал», – монотонно произнес Гарри. Снейп посмотрел на него и просто сказал: «Хорошо», после чего вышел за дверь. Только усилив свой слух, он услышал тихое: 10 баллов Хаффлпаффу за поддержание равенства и искоренение предрассудков», когда профессор вышел из кабинета. Гарри покачал головой, похоже, что декан змей поддерживал свой имидж даже наедине с ним. Гарри сомневался, что когда-нибудь сможет по-настоящему понять этого человека, но Поттер определенно его уважал.